Глава 12, в которой хранитель и его спутники возвращаются домой, и Женя узнает тайну своих родителей. Приключения продолжаются? В огромном здании книжного совета царила привычная тишина и порядок. Служащие неторопливо ходили туда-сюда по коридорам, выходили и заходили из кабинета в кабинет. Все они были заняты своими делами. В большом полукруглом кабинете невысокий полноватый чиновник с совершенно невыразительной и незапоминающейся внешностью оторвал взгляд от белого листа бумаги, сплошь покрытого убористым рукописным текстом, и обратился к троим посетителям, стоящим напротив него и с нетерпением ожидающим его реакции. «Что ж, я подробно ознакомился с вашим докладом. Пока никаких вопросов к вам у меня нет, так что позвольте, уважаемый хранитель, выразить благодарность вам и вашим юным помощникам за победу над разумной плесенью и предотвращение гуманитарной катастрофы». Чиновник вышел из-за стола и почтительно пожал руку сначала Сан Санычу, а потом Жене и Оле. «Не смею более задерживать вас. Окончательные выводы по делу будут, как только совет соберется в следующий раз. Думаю, это произойдет достаточно скоро, и тогда мы снова пригласим вас сюда, чтобы вы смогли лично выступить со своими комментариями по данной проблеме. Кроме того, следственная комиссия уже занялась поисками доктора Кройда. Как только его найдут, он немедленно предстанет перед судом, а вы трое выступите в качестве главных свидетелей со стороны обвинения. А теперь прошу извинить, у меня слишком много работы». Он проводил посетителей до двери и плотно прикрыл ее, едва они переступили порог. За дверью, нетерпеливо переминаясь с одной лапы на другую, троицу ожидала Баська. Оля и Женя молча смотрели на деда, ожидая, что тот скажет. Сан Саныч легонько обнял обоих за плечи и, улыбнувшись, проговорил. «Ну что, мои юные помощники?» — передразнил он официальный тон чиновника. «Кто хочет домой?» Мальчик и девочка рассмеялись. «Да уж, было бы неплохо вернуться», — ответил Женька. «Я тоже очень соскучилась по родным», — призналась Оля. Хранитель достал книгу «Портал», заряд аккумулятора, который уже был практически на исходе, раскрыл ее и громко скомандовал. «Домой!» Оля подхватила подмышку Басю, а Женя бережно взял девочку за руку, на что она ответила ему едва различимой улыбкой. Когда над книгой переливами заиграло коротенькое, но такое родное название «Лыкова», у Оли сразу потеплело на сердце. За секунду перед глазами пробежали знакомые пейзажи деревни, скромная центральная улочка, река, библиотека. В литературной стране, конечно, здорово, но куда лучше наконец-то оказаться дома. Со страниц ровным сиянием пролился мягкий голубоватый свет. Девочка зажмурила глаза и посильнее сжала руку Жени. А через какую-то долю секунды она почувствовала один из самых любимых запахов на свете. Запах, который всегда царил в хранилище Лыковской библиотеки. Все трое очутились прямо рядом с рабочим столом Сан Саныча, в окружении высоких книжных стеллажей, около крепкого дубового стола, на котором лежала маленькая стопочка книг и стояла красивая старая лампа под зеленым абажуром. «Ура, мы дома!» — наперебой радостно закричали дети. «Сан Саныч, а вы снова стали прежним», — заметила Оля. Хранитель, действительно преобразившийся из супергероя в обычного старого деревенского библиотекаря, тут же открыл ящик стола и положил книгу «Портал» на специальную подставку-зарядку. «Конечно, Оленька, так и должно быть. Ведь здесь реальный мир, и приходится следовать его законам». «Ой, а я тоже опять в своей одежде», — разочарованно воскликнула девочка. «Жалко. Мне так нравился разбойничий костюм и наряд принцессы. Я что-то не понял. Где моя трофейная сабля?» — спохватился Женя. «К сожалению, внучок, твое оружие тоже осталось в литературном мире. Я ведь говорил вам, ребята, что по законам книжного мира никто не вправе проносить через портал вещи или предметы, которые не соответствуют реалиям того мира, в который ты перемещаешься. Но представь себе, пронес бы ты с собой эту странную пиратскую саблю. Ты ведь, конечно, не смог бы удержаться и не показать свой трофей друзьям или знакомым. Тут же возникли бы ненужные расспросы». «Да ладно, ладно, я все понял», — расстроенно перебил Женька. «И все-таки, дед, мы же с Олькой все знаем и помним. Кстати, ну теперь-то, когда мы дома и никуда не спешим, ты можешь рассказать поподробнее о литературном мире, о твоей должности и о своем прикольном навигаторе? «Еще расскажите, что имел в виду противный доктор Кройт тогда, в своей лаборатории, а то мы ничего не поняли», — продолжила Оля череду Женькиных вопросов. «Ребят, не так быстро. Давайте, что ли, чайку выпьем для начала?» Шутливо увильнул от ответа хранитель. «Дайте хоть старику в себя прийти». «Ой, извините, пожалуйста, Сан Саныч», — спохватилась девочка. «Я сейчас чайник поставлю». «И я с тобой. Помогу воды из колодца набрать», — подхватил Женька. Довольная Баська громко затявкала и кинулась со всех ног за дверь вслед за ребятами. Когда Оля и Женя выскочили из библиотеки в сени, и их звонкие голоса стали раздаваться откуда-то издалека с улицы, Сан Саныч сел за свой стол и, подперев подбородок руками, глубоко задумался, незрячий глядя перед собой. Взгляд его был тяжелым и озабоченным. Казалось, что хранитель пытается решить какую-то чрезвычайно сложную задачу, но решение никак не приходит ему в голову. Он все сидел и сидел в таком положении, не замечая, как бегут минуты за минутой, не ощущая ничего вокруг, кроме собственных раздумий, поглотивших его целиком, пока из-за двери не послышался громкий призыв Женьки. «Дед, давай быстрее! Чайник вскипел!» «Уже иду, внучок!» Сан Саныч пытался ответить бодро и весело, но у него не получилось. Нехотя поднявшись со стула, он медленно направился к выходу. «Вот, кажется, и пришло время все им рассказать», — думал библиотекарь. «Ну что ж, значит, так тому и быть». На кухне было тепло и уютно. Пахло свежей заваркой и бутербродами, которые заботливо приготовила Оля. Как только Сан Саныч уселся рядом с внуком за стол, девочка налила ему в чашку горячего крепкого чаю, уселась напротив на табуретку, подогнув под себя правую ногу, и стала смотреть в лицо библиотекарю. Женя тоже сосредоточенно повернулся к деду, отложив в сторонку надкушенный бутерброд с колбасой. Детям просто не терпелось услышать, когда же Сан Саныч наконец начнет свой рассказ и ответит на все их вопросы. Хранитель сделал большой глоток чая, глубоко вздохнул, словно перед каким-то важным и ответственным делом, и несколько отрешенным тоном произнес: «Для начала должен вам признаться, я не совсем тот, кем вы меня считали все это время». Оля и Женя заметно побледнели. Заметив испуг на лицах ребят, Сан Саныч улыбнулся и поспешил их успокоить. «Нет, не пугайтесь так. Я не какой-нибудь злодей-маньяк вроде доктора Кройда. Я на самом деле твой дедушка, Женя. Но тем не менее я не обычный человек, а родом из литературного мира. Как ни удивительно вам будет это узнать, я персонаж книги Фенемора Купера «Зверобой». «Вы Натти Бампо?» – ахнула Оля. «Да, Оленька, я Натаниэль Бампо, он же Зверобой. А также кожаный чулок, ястребиный глаз, следопыт и длинный карабин? Лучший друг индейца Чингачгука?» Глаза девочки все больше расширялись. Женя с удивлением смотрел на них обоих и отчаянно досадовал на себя за собственное невежество. Как же глуп он был, когда не читал книг. Ведь теперь даже не может понять, кто такой его собственный дед. Имя Натаниэля Бампа ему ровным счетом ничего не говорило. Как и все прозвища, которые перечислила Оля. Из всего, что она сказала, ему было знакомо только слово «Чингачгук». И то он не смог вспомнить откуда. Чуть ли не из анекдотов. А Сан Саныч тем временем повел рассказ.